спишь, с мамой по дорожке милый стриж. Маленькие ножки не спешат, только знай себе твердя: топ-топ, очень нелегки в неизвестность первые шаги. А в саду дорожка так длинна, прямо к небу тянется она. Топ-топ, топ-топ, очень нелегки. Топ-топ, топ-топ, первые шаги. Топ-топ, скоро подрастешь, ножками своими ты пойдешь. И сумеешь, может быть, пешком землю обойти кругом. Топ, топ, время не теряй, до скамьи без мамы дошагай. Отойди прохожей стороной, видишь, человек идет большой. Топ, топ, топ, топ, очень нелегки. Первые шаги. Топ, топ, скоро подрастешь, ножками своими ты пойдешь. Будет нелегко, малыш, подчас начинать все в жизни в первый раз. Топ-топ, топ-топ, очень нелегки. Топ-топ, топ-топ, первые шаги.